краткий словарик на всякий случай, составленный автором. Бэмское. Такого стекла на свете нет, есть богемское. Стекольщик переврал название, но это не страшно. Все стекольщики давным-давно переделали богемское в бэмское. Казеиновый клей. В свои детские годы автор думал, что казеиновый клей происходит от слова «коза». Это была большая ошибка. Но каково же было удивление автора, когда он узнал, что делают казеиновый клей из творога. Моренга. Кого не спрашивал автор, никто не знает, что это за цвет моренга. Специально посетив город карманов, автор посмотрел в глаза капитану Болдыреву и установил, что это черно-серый цвет, строгий. Мимоза. Ошибается тот, кто думает, будто мимоза — низкорослый цветок. Мимоза — это дерево, ростом с березу. Самое удивительное, что название мимоза неправильное. Это дерево с желтыми цветочками называется акация серебристая. Несгораемый шкаф. Железный шкаф, который не горит в огне, в отличие от других шкафов, которые горят. Зато другие шкафы в воде не тонут, в отличие от этого. Патефон. Музыкальный ящик вроде проигрывателя. Патефон заводит как грузовик специальной рукояткой. Ясь. Золотолобая рыба с красными плавниками. Когда на березах лопаются почки, ясь выходит на поверхность реки, хватает майских жуков, падающих в воду. Приятно окончить книжку хорошим словом «ясь». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Александр Пожаров.